лить. Сначала слегка, затем все сильнее и сильнее. Мы молча уставились на это явление, не зная, чего ожидать. Но на всякий случай приготовились к бою с какой-нибудь тварью из глубоководного разлома. И вдруг из-под воды, буквально в нескольких десятках метров от «Авроры», начала медленно всплывать небольшая темная субмарина. Сначала показался острый нос с боевым сверлом подводного тарана, затем и усыпанный заклепками стальной корпус. Судно было не слишком похожим на привычные подводные лодки. Оно больше напоминало легендарный «Наутилус» капитана Немо, о котором я читал в детстве. Я не смог сдержать изумление. Ничего себе у Тимура игрушки! А вот Иван не удивился, а обрадовался как ребенок. Вот это я понимаю техника. Еще не тот уровень, как хотелось бы, но поприличнее всего примитивного хлама, который я здесь встречал. Субмарина полностью всплыла и замерла на воде, покачиваясь на волнах. Через пару минут в верхней части судна откинулся люк. Из него выбрались наружу двое крепких мужчин в серых костюмах. Они внимательно осмотрелись, проверяя обстановку. А затем из люка показался и сам князь Тимур Шопотов. Он был одет в длинный черный плащ. Его полы развивались на ветру, придавая князю романтический образ настоящего морского волка. Несмотря на неформальный вид, лицо Тимура оставалось серьезным и спокойным. Заметив нас на палубе «Авроры», он поднял руку и приветственно помахал, приглашая к себе. «Похоже, Тимур готов поговорить», — пробормотал я, не сводя взгляда с подводного корабля. «Опустите шлюпку, я поплыву один». «Уверен, Макс?» — нахмурился Иван. «Может, мне пойти с тобой?» На самом деле ему просто хотелось поближе осмотреть это чудо техники. Толку с такого сопровождающего будет мало. Наоборот, может лишь отвлекать от действительно важного дела. Поэтому я отказался. «Нет, Ваня», — отрицательно покачал головой. «Это деликатный разговор. Ему не понравится, если я приду не один». «Как скажешь», — брат недовольно поморщился, но не настаивал. Он махнул близнецам. Те быстро спустили на воду маленькую шлюпку. Я спустился вниз и сел на деревянную лавку. Взялся за весла и сильными грибками направил лодку к субмарине, покачивающейся на легкой волне. Приблизившись к борту подлодки, я увидел, что для меня уже приготовили веревочный трап. Поднявшись по нему наверх, я практически сразу встретился взглядом с Тимуром. «Необычное место для встречи», — я первым начал разговор. «Конфиденциальность?» — пожал плечами Тимур. «Здесь жучков точно нет, и шпионской магии, типа подслушивающих стен и подглядывающих картин с зеркалами, тоже не будет». «А что, на катере были?» — удивился я. «Один раз было, первый и, разумеется, последний раз. Уже нет ни того катера, ни того экипажа». Я деликатно промолчал, не спрашивая, в каком смысле нет экипажа. Уволены или их действительно уже нет физически? «Думаете, у меня только идеологически правильные фанатики работают?» усмехнулся Тимур. «Скорее наоборот. Две трети думают только о наживе. Им плевать на судьбы страны и людей. Постоянно кого-то охранка вербуют. Умеют они слабые места искать. Сколько было братков продажных, и не сосчитать, но все получили по заслугам. К счастью, нам тоже есть чем ответить охранке». «Ну что, не боитесь подводных погружений?» Тимур сменил тему. «Тогда добро пожаловать на борт». Признаюсь, не без опасений я ступил на шаткий трап, а потом влез в узкий люк. Но хозяин вел себя уверенно, видно, ему погружаться не впервой. Нагибая голову, чтоб не разбить ее о переборке, я прошел за Тимуром узким коридором. Миновали торпедный отсек и общую каюту экипажа. Вошли в помещение, служившее одновременно капитанским мостиком и кабиной пилота. Да, для управления удивительным наутилусом хватало, как оказалось, единственного человека. Плюс матрос в машинном отсеке и еще парочка в боевом. Из всего управления здесь была лишь трубка перископа с ручками, небольшой штурвальчик и пара рычагов перед креслом пилота-навигатора. Имелось еще какое-то странное выпуклое зеркало, напомнившие мне маленький телевизор из мира, где я был в ссылке. Но выключенный экран аппарата сейчас не представлял для меня интереса. Это скорее Ванюшин развлечение, если бы он тут оказался. «Интересуетесь судном?» — спросил Тимур, перехватив мой взгляд. «Конечно, впервые такое вижу», — ответил я честно. «И правильно. Такое в империи только у меня. Германская работа, индивидуальный заказ. Ходит бесшумно, боевые характеристики тоже на уровне. Одно плохо — маны много жрет. Но в любом случае с подлодками на обычном топливе не сравнить. Охотно верю. Другой этап технологического развития. Именно так. Прогресс наступает варварам на пятки». Тимур улыбнулся, довольный моим комплиментом. Сделал приглашающий жест в сторону маленького углового диванчика и прикрученного к полу столика. Я уселся с одной стороны диванчика, Тимур с другой. «Так о чем вы, князь, хотели со мной поговорить?» «Господин Шопотов, помните ту видеозапись, которую вы показали мне при нашей последней встрече? Ту самую, где император и графиня Флорова запечатлены в Приветинском лесу?» Тимур слегка улыбнулся, кивнув. «Конечно, помню. Такие вещи трудно забыть». Я продолжил, стараясь сохранить уверенный тон. «Мне нужна физическая копия. Мне нужна физическая копия этой записи. Дело в том, что я сообщил императрице о существовании фильма, но ей необходимы вещественные доказательства. Эта пленка может стать ключевой уликой против Химерина». Тимур задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Видимо, ему не понравился мой слишком уж требовательный тон. Слегка прищурившись, он сказал: «Почему я должен помогать вам в таком деле?» «Нет, князь, тут мы не попутчики. Если бы вы сказали, что хотите этой пленкой сломать шею какому-нибудь мироеду со всеми его прихлебателями, а беспокоиться о душевном спокойствии царствующей вдовушки, да шла бы она, ваша царица, вместе со всем ее двором, знаете куда?» «Обойдусь без уточнений», — мрачно пробормотал я, потом добавил. «А если я сломаю шею роду Химериных?» «Слабоваты вы пока, уж простите за откровенность. И тут даже пленка не поможет». «Пока не слишком силен, это правда. Но никто не имеет настолько сильной мотивации, как я и мои близкие. На данный момент месть Химерину — это смысл нашей жизни». Тимур помолчал еще немного. «Допустим, я передам вам копию. И что дальше? Без живых свидетелей ценность такой записи невелика, не так ли?» Я наклонился вперед, слегка понизив голос. «Именно так. Поэтому у меня к вам еще одна просьба. Помогите устроить встречу императрицы с графом Флоровым. Если он согласится выступить на стороне Броневской в качестве свидетеля, она готова простить его прошлое и гарантировать безопасность». Тимур усмехнулся, отрицательно качнув головой. «Вы всерьез предлагаете мне помогать императрице? Зачем мне это? С какой стати я должен ввязываться в ваши придворные игры?» «Подумайте шире», — ответил я уверенно. «Конфликт между двумя сильнейшими родами империи, Броневскими и Химеринами, неизбежен. Если эта пленка и свидетельские показания станут публичными, вам выгодно столкнуть их друг с другом. Ослабив диктаторские амбиции Химерина, вы существенно облегчите себе жизнь. Я ведь не прошу вас помогать Броневской. Я предлагаю вам ослабить общего врага». Тимур внимательно смотрел на меня несколько долгих мгновений, затем тихо рассмеялся. «Чаровский, вы прирожденный интриган. Ваше умение манипулировать ситуацией заслуживает искреннего восхищения». Я сдержанно улыбнулся, выдержав его взгляд. «Просто обстоятельства требуют решительных шагов, и выгода, как мне кажется, здесь взаимная». Тимур встал и прошелся к небольшому бару, встроенному прямо в стальную переборку стены. «Не желаете немного выпить?» «Нет, спасибо. Дело мое настолько важное, что...» «А если за успех вашего дела?» — перебил Тимур, не дав мне закончить фразу. «Хм, так вы согласны?» «Вы умеете убеждать. Это ведь одно из достоинств рода Чаровских, не правда ли? Я передам вам копию этой записи. Завтра утром ее доставят на Аврору. Что же касается графа Флорова, я не могу открыть вам его убежище, но организую личную встречу. Место и время я сообщу вам отдельно, незадолго до возможной встречи. Благодарю, Тимур. Я поднялся и протянул ему руку для рукопожатия. Я ценю ваше решение. Он пожал мою руку, слегка улыбнувшись. Помните, князь, я действую исключительно в своих интересах. Просто на этот раз наши интересы снова совпали. Вполне разумно, с легкой усмешкой ответил я. Хотя я понимаю, что все равно ваш должник. Так что если чем-то смогу помочь... Тимур небрежно отмахнулся. Вначале верните прежние позиции своего рода, а потом поговорим. Как-нибудь сочтемся. Ну что ж, а теперь можно и по маленькой, если ваше предложение в силе. Тимур налил в маленькие рюмки насыщенного голубого напитка. Мы чокнулись и выпили. Мана побежала по жилам, придавая энергии и бодрости. Выйдя на палубу субмарины через 20 минут, я почувствовал прохладный морской ветер, принесший с собой ощущение свободы и облегчения. Да, становиться должником князя криминального мира — шаг рискованный. Но что мне оставалось делать? Так сложилась судьба Чаровских, что теперь нашими союзниками становились люди типа Шопотова. Отверженные тянутся к отверженным. Я быстро спустился в шлюпку и направился обратно к Авроре, пока переживающие за мою судьбу близнецы не вздумали атаковать боевую субмарину в рукопашную или еще каким-нибудь безумным образом. Глава 7. Утром следующего дня я сидел на палубе Авроры, нетерпеливо поглядывая на часы и всматриваясь в пустынные воды Финского залива. Тимур Шопотов обещал отправить запись сегодня, и я ждал, гадая, каким способом он это сделает. Ведь очевидно, что курьер с такой деликатной посылкой не приедет прямо к пирсу и не постучится в каюту. «Макс, тебе самому не надоело ждать?» — спросил Иван, лениво зевая. Перегнувшись через перила, он всмотрелся в воду. «Курьерских батискафов не замечено?» «Юморист хренов!» — недовольно пробурчал я. «Так ведь уже полдень, а никого нет. Подождем еще немного», — ответил я, скрывая нервозность и пытаясь выглядеть спокойным. Минут через 10 мои размышления снова прервал голос Ивана. Брат указывал пальцем куда-то вверх. «Эй, глянь-ка, Макс, какая птица расселась на нижней рее. Уже 15 минут просто наблюдает, ничего не делая». Я поднял голову и действительно увидел большую черную ворону, вольготно расположившуюся на перекладине грот-мачты. «Просто ворона, Иван», — равнодушно отозвался я. «Прогони ее, если мешает». «Не-не, ты внимательней посмотри. Она будто приклеенная». Делать все равно было нечего, я принялся разглядывать ворону. А ведь она действительно странная, словно бы внимательно наблюдала за нами. И, перехватив мой взгляд, вдруг громко каркнула. «Погоди-ка!» — я прищурился, присматриваясь получше. «А что это у нее на лапке?» Я не собирался лезть за птицей на мачту, а потому щелкнул пальцами и потратил чуточку маны, чтобы сотворить заклинание. Простейшее из магии очарования. В нашем роду дети изучали подобные уже в первом классе. Заклинание сработало как положено. Ворона слетела вниз, усевшись на мою вытянутую вперед руку. Устроившись поудобнее, топорщила перья, выжидательно глядя на меня. И действительно, к лапке птицы был прикреплен небольшой сверток. Ворона каркнула снова, уже явно с нетерпением, словно говоря: «Доставка, забирай быстрее, я жрать хочу». «Ну-ка, не шевелись». Прикоснувшись к свертку, я почувствовал слабый магический импульс. На посылке стояла защита, но меня она пропускала без проблем. Следовательно, под меня и настроенная. В руках любого другого человека посылка наверняка превратилась бы в прах, уничтожив содержимое. а может, даже навредила бы и самому человеку. Аккуратно сняв сверток с лапки, я отступил на шаг назад. Ворона, словно сообразив, что ее миссия выполнена, тут же взлетела и вскоре уже исчезла в небе. «Вот это уже похоже на стиль Тимура», — усмехнулся я, разворачивая сверток. «Что там?» — Иван с любопытством заглянул мне через плечо. «Именно то, чего я ждал», — улыбаясь, ответил я. Осторожно раскрыл контейнер. Внутри лежала пленка в футляре, на котором четким почерком было написано. «Копия номер 2. Только для МЧ». В этот раз мои настоящие инициалы, а не шарвилевские, чтобы охранная магия работала правильно. Я облегченно вздохнул, пряча футляр с копией фильма обратно в контейнер. Иван, понимающе улыбнулся, с уважением качнув головой. «Тимур — настоящий художник. Даже доставку пленки превратил в шоу». Я слегка улыбнулся в ответ и положил контейнер во внутренний карман пиджака. «Главное, что теперь у нас есть необходимая улика. Теперь мне срочно нужно отправляться во дворец, Ваня. Императрица ждет». Иван повернулся к близнецам и, дурачась, прокричал. «Братва, запрягайте золотого мерина. Барин изволит к царице в гости ехать». Гриша и Миша пару секунд тупили, пока поняли, о чем речь. Когда дошло, отреагировали. «Вильгельм готов, заправлен полный бак. Можем хоть прямо сейчас выезжать». «Вот прямо сейчас и поедем», — согласился я. «Такие дела нельзя откладывать на потом». Уже в дороге подумал, что стоило выбрать машину попроще. Незачем привлекать лишнее внимание. Золоченый «Мерседес Вилли» домчал нас до императорского дворца менее чем за час. Остановились не у парадного входа, а с обратной стороны. Близнецы остались ждать меня на парковке. Я пошел к зданию через сад, направляясь к боковым дверям. Императорский дворец в этот час был тих и почти безлюден. Внутренние залы, привычно сверкающие мрамором и позолотой, казались утомительно пустыми, как бывает после большого бала. Следы великолепия еще заметны, но воздух уже полон усталости. Дворец спал, и в этой тишине, пожалуй, особенно ощущалось, что встреча наша неофициальна. Я поднялся по знакомой лестнице, ведущей к личным апартаментам Светланы. Дверь открыла фрейлина, одна из немногих, которым можно было доверять. «Ваше Величество ждет вас», — сказала она, не глядя мне в глаза, и почти бесшумно удалилась. Я вошел в покой императрицы. Светлана стояла у окна, как всегда выпрямив спину, в тонком, но не парадном платье с серебристым отливом. Лицо ее оставалось спокойным, однако взгляд был напряжен. Она ждала и знала, зачем я пришел. «Макс», — произнесла она негромко, но тут же спохватилась. «Виктор, я рада, что вы пришли лично». «Такое нельзя передавать с гонцом», — ответил я, подходя ближе. «У нас ведь не курьерская доставка, а государственный интерес?» Она повернулась ко мне полностью, и в ее лице я прочел не просто ожидание, а почти затаенный страх. Не передо мной, разумеется, а перед той информацией, которую я добыл для нее. Я достал из внутреннего кармана пиджака контейнер и положил его на стол перед Светланой. «Здесь пленка, та самая, запись, которая может изменить многое». Светлана посмотрела на контейнер, потом на меня. «Вы говорили, что ее уже видели?» Я кивнул. «Два раза. Этого более чем достаточно». Она села на край дивана, так и не прикоснувшись к контейнеру. В ее жестах сквозила непривычная неуверенность. «И вы уверены, что это доказательство?» «Уверен», — тихо сказал я. «Не прямое, но достаточное. Лица видно, голоса слышно, а главное — крик. Последний — проклятие графини». Светлана закрыла глаза на пару секунд, будто собиралась с духом. «Думаете, если я предъявлю эту запись на суде, кто-то из вассалов Химериных откажется им служить? Может, даже встанет на мою сторону в намечающемся конфликте?» Чтобы это произошло, мы используем не только эту запись. Я присел напротив в кресло и заговорил спокойнее, почти деликатно. Граф Флоров готов выступить против Химерина. Он подтвердит, что знал, зелье было отравлено, и что Химерин его подначивал. Светлана, наконец, решила взять в руки контейнер с пленкой. Взвесила на ладони, словно проверяя, насколько тот реален. Тяжелее, чем кажется. Я не стал больше ничего говорить. Просто сидел напротив, молча позволяя ей самой принять решение. Спустя минуту Светлана встала и, не глядя на меня, произнесла: «Я посмотрю ее одна. Сегодня ночью. И только тогда решу, как поступить. Пока никто, даже вы, не должны знать, какое будет мое решение». «Разумеется», — кивнул я. Взгляд ее вновь стал императорским, собранным, решительным, острым. «Благодарю вас за верную службу, граф Виктор де Шарвиль», — сказала Светлана достаточно громко, чтобы услышали те, кто мог пытаться нас подслушивать. Я встал, слегка поклонился и направился к выходу. Следующее утро выдалось солнечным. Сквозь открытые окна люкса в Империале с улицы врывался аромат свежих круассанов. Я сидел на диване в халате, босой, с чашкой черного кофе и перелистывал свежую прессу. Газеты пестрели новостями о недавних назначениях. Одни кричали о скандале и неоднозначном поступке императрицы, слишком рано отменившей траур по покойному мужу. Другие оптимистично утверждали, что все худшее позади, жизнь продолжается. Политические аналитики небезосновательно прогнозировали скорое противостояние двух старших родов – Броневских и Химериных. Чаще всего эти статьи были обтекаемы, но между строк читалось: «Тень сомнения уже бродит по коридорам власти, и скоро она может обрасти зубами». Внезапный стук в дверь заставил меня отложить газету. Он был точным, военным, как у человека, который привык докладывать по уставу. Я поднялся, поправил халат и, подойдя к двери, открыл. «Поручик Бурин? Добро пожаловать!» С искренней улыбкой я встретил вошедшего. Офицер вошел, сделал легкий поклон. В сдержанном голосе слышалась строгость, но глаза улыбались. «Доброе утро, граф. Надеюсь, оно и впрямь доброе», — спросил я, отступая в сторону и пропуская его внутрь. «У меня для вас послание от императрицы», — ответил поручик, снимая перчатки. «Благодарю вас», — я протянул руку, ожидая конверт. Но поручик ничего мне не передал, лишь отрицательно покачал головой. «Послание устное, передаю дословно. Я согласна, назначайте встречу». На секунду в номере повисла тишина. Я почувствовал облегчение. Светлана приняла правильное решение, и теперь можно было двигаться дальше. «Передайте ее величеству, встреча будет назначена как можно раньше. Я займусь этим немедленно». «Передам, граф». Бурин подчеркнул новый титул де Шарвиля. Коротко поклонился. «На этом все. С вашего позволения». «Конечно. Не смею задерживать. Спасибо, поручик». Он ушел так же четко, как и появился, оставив за собой легкий запах мужского одеколона «Скобелев», пользующегося популярностью у гвардейцев. Я прикрыл за ним дверь и сразу прошел к телефонному аппарату. Связался с Авророй. Пришлось подождать несколько минут, пока на той стороне раздался слегка хриплый голос Гриши. «Доброе утро, шеф! Ты что, там спишь?» «Нет-нет, мы уже завтракать собрались». «Похмеляетесь». «Как можно, шеф? Мы же спортсмены». «Ну-ну. Срочное поручение для тебя, спортсмен. Внимательно вас слушаю». «Немедленно свяжись с людьми Тимура. Передай, что все идет по плану, и мы готовы к встрече. Ждем информации о месте и времени». «Ага, все понял. Сейчас только быстро перекушу». «Перекусишь потом. Или в городе зайди в кафешку, но уже после того, как все сделаешь. Это дело не терпит отлагательств». «Будет сделано», — по-военному четко ответил Гриша. «Разрешите исполнять?» «Разрешаю», — в тон ему ответил я и положил трубку. так до конца и не поняв, это была ирония или парень реально так старался. Через часа полтора телефон громко зазвонил. Все это время я не отходил от него дальше, чем на пару метров, потому в один прыжок оказался рядом и снял трубку. «Шеф, это Гриша!» — услышал я знакомый голос. «Только что вернулся. Место и время подтвердили. Где?» «Кафе «Прелюдия», Богатырский проспект, встреча в обед. Сегодня? Но ведь осталось только 2 часа». «Так они сказали. Типа, в целях безопасности нужно работать быстро, потому сегодня в обед или никогда». «Черт!» — скрежетнул я зубами. «Заберите меня из «Империала» минут через 20. Подними Мишу, Семена, выезжаем втроем. Иван пусть остается на яхте». «Принято, уже мчимся». Я взглянул на часы. Времени меньше 2 часов. Отправить во дворец курьера поздно. Остается только звонок. Я знал, что телефоны прослушиваются, особенно с учетом последних событий. Химерин наверняка контролирует даже защищенные линии. Но выбора не было. До встречи оставалось слишком мало времени. Я глубоко вдохнул и набрал номер личной приемной Светланы. «Императорская приемная, служба связи. Чем могу быть полезен?» «Это граф де Шарвиль. Дело государственной важности. Поручика Бурина к телефону. Срочно!» Пауза. Чуть дольше обычного. Проверка. Переключение. Потом знакомый голос, чуть сонный, но мгновенно собравшийся. «Бурин слушает». Я понизил голос, хотя понимал, если слушают, уже все равно. «Поручик, слушайте внимательно. Через 2 часа кафе «Прелюдия», Богатырский проспект. Ее Величество знают, о чем речь. Передайте ей немедленно. Слышите? Немедленно. Принято. Передам лично. Немедленно. Спасибо и... Будьте осторожны, поручик». Закончив разговор, я начал быстро собираться. Заряженные перчатки на обе руки. На пояс патронтаж с маной, прикрыл его полами пиджака, а сверху еще накинул легкое пальто. Я вышел в холл как раз в тот момент, когда у главного входа остановился наш старый добрый гелик «Кайзер». Близнецы, помня мое недавнее недовольство по поводу «Золотого Мерина», решили ехать навстречу именно на нем. Вот и правильно сделали. Так мы будем меньше выделяться, чем на респектабельном авто «Ариста». Семен открыл дверцу и приглашающе махнул мне рукой. Я сел, машина зарычала и тронулась, быстро набирая скорость. «Время?» — спросил я, не оборачиваясь. «1:40 до встречи», — отозвался Миша с водительского места. «Успеем». Я откинулся на спинку кресла, глядя в белесое небо сквозь тонированное стекло. Кафе «Прелюдия» оказалось одним из тех петербургских заведений, что выглядели временными, как будто вот-вот соберут свои столики, свернут тент и исчезнут до следующего сезона. Простенькое, но уютное. 2 ряда квадратных столов под зелеными навесами, невзрачная вывеска. И пара лежащих на углу здания собак, которые кажутся здесь завсегдатаями. Именно в таком неброском месте и должна была состояться встреча. Миша по моему приказу остановил машину в 100 метров от пункта назначения. Я приказал близнецам оставаться в «Кайзере» и внимательно следить за развитием событий. В общем, быть на подстраховке. А мы с Семеном отправились к кафе пешком. Неторопливо шли, словно прогуливаясь по тротуару вдоль Богатырского проспекта. «Нервничаешь?» — тихо спросил Семен, заметив, что я напряжен. «Нет», — ответил я, не отрывая пристального взгляда от кафе впереди. «Просто хочу заранее разглядеть нашего приятеля. Понятное дело, что сейчас он будет выглядеть совершенно не так, как в былые годы». «Но мы-то и подавно», — мрачно пошутил Семен, намекая на наши изуродованные лица. «Мы прокляты, а у него маскировка». «Да я понял, шучу. Смотри-ка». Я сразу же увидел, на кого обратил внимание Семен. Впереди вдоль улицы из-за угла здания вышла троица. Дама посередине и 2 кавалера по бокам. Все в штатском, но одежда и не скрыть царственную осанку женщины и военную выправку обоих мужчин. Светлана в простом темно-синем пальто с волосами, стянутыми в низкий пучок. Справа от нее полковник Батальнов, настороженно озирающийся в водолазке и черной кожаной куртке. Слева поручик Бурин, точно в такой же куртке, как у полковника, словно обе они были казенные. Несколько прохожих замедлили шаг. Люди оборачивались и перешептывались, узнавая свою императрицу. Кто-то даже невежливо указал пальцем. Между нами было метров 300-400. Получается, что я с Семеном подойду к кафе раньше государыни. Это правильно. Во-первых, именно я отвечаю за встречу. Во-вторых, императрице не пристало являться первой. Мы с Семеном остановились у дальнего ряда столиков, ближе к улице. Я медленно повел взглядом по лицам сидящих. Пара пожилых женщин, потягивающих вино из высоких бокалов. Молодой человек с книжкой и горой куриных наггетсов на столе. Девушка в зеленом шарфике, словно ждущая кого-то. Все не то. А вот тот мужчина за крайним столиком. На первый взгляд, ничем не примечательный. Слишком ничем. Ни одной мелкой детали, за которую мог бы зацепиться взгляд. И в этом была ловушка. Слишком правильная невидимость. Он один, в сером пальто и черной шляпе, которую не снял даже за столом. Словно бы прикрывал лицо широкими полями. Лицо у него было худощавое, обостренное, с проседью на висках. Когда он подносил к губам чашку с кофе, пальцы еле заметно дрожали, волновался. Точно он. Флоров сильно изменился. Иссох как-то, ссутулился и похудел. Да и в целом стиль у него был явно не аристократический. Скорее, какой-то бедный интеллигент, учитель или вроде того. Наверняка постарались стилисты Тимура. «Семен», — тихо произнес я, — «вижу его. Правый ряд, ближе к скамейке с голубями». Потом я глянул вперед по улице в сторону государыни с гвардейцами. Наши со Светланой взгляды встретились. Я кивнул ей, показывая, что все в порядке. Нас уже ждут. Она что-то приказала сопровождающим, и они ускорили шаг. Флоров тоже увидел императрицу. В первый миг он замер. Отставил чашечку кофе в сторону и глубоко вздохнул, словно собираясь с духом. Потом медленно, с достоинством, но без показной пышности, встал из-за стола и склонился в легком поклоне, как граф, знающий этикет. В следующую секунду обычные звуки спокойной уличной суеты прорезал слишком резкий гул мощного мотора. Из-за поворота вылетел мотоциклист. В кожаной одежде и черном шлеме с затемненным стеклом. Он мчался мимо кафе, не сбавляя хода. Казалось бы, случайный гонщик, можно выдохнуть, но нет. Я увидел, что мотоциклист вытянул в сторону одну руку, а в ней матово блеснул автоматический пистолет. Глава 8. Мотоциклист не целился и не сбавлял ходу. Так может действовать только самый профессиональный киллер. И, скорее всего, усиленный магией. Как минимум, прокачанные реакции, координация и пули в его пистолете наверняка самонаводящиеся. «В укрытие!» — рявкнул Батальнов. В ту же секунду они с Буриным сомкнулись вокруг Светланы, закрывая императрицу собственными телами. «Та-та-та-та-та-та-та!» — прозвучала очередь, почти неслышная из-за шума мотора. Тело графа Флорова дернулось, грудь взорвалась брызгами ткани и крови. Неясно, не было на нем защитной магии вовсе, или же она не стала препятствием. Но граф неуклюже завалился назад, перевернув чашку. Молча, без крика. Даже без шанса осознать, что только что произошло. Пролетев мимо на полной скорости, мотоциклист быстро уходил вдоль по улице. Его фигура уменьшалась, и через пару секунд должна была исчезнуть из зоны видимости. Пытаться его остановить с такого расстояния было уже бесполезно. А вдобавок, киллер непростой. Может иметь любые навески и защитные барьеры, и магический рикошет. Вдруг атакующая магия отразится, и пострадают ни в чем не повинные люди. На улице немало других автомобилей и прохожих на тротуарах. Мне пришла в голову другая идея. Я выставил руку в направлении ускользающего киллера, раскрыл пальцы и сделал жест, соединяя большой и указательный. Словно бы собрал двумя пальцами щепотку пыли. Или приблизил изображение на экране планшета, как делал страховщик в прошлом мире. Произнес короткое заклинание, почувствовал пробежавшую по телу дрожь. Часть маны, циркулирующей в моей крови, потратилась. Это было достаточно примитивное заклинание, потому и неэкономное. Поиск цели через привязку или, проще говоря, навигатор. Никаких бликов и фейерверков, только суть. Метка вонзилась в цель, как тонкая игла в ткань, и зацепилась. Связь возникла мгновенно. Призрачная линия, тянущаяся от меня к цели хоть даже через целый город. Она была как тонкий указатель навигатора, пульсирующий в глубине черепа. «Есть!» — прошептал я, чувствуя его скорость, направление движения, увеличивающуюся дистанцию между нами. Теперь главное, чтобы он не применил ответные заклинания. Но пока киллер, кажется, не учуял, что его пометили. Перед моим внутренним взором развернулась карта города. Я видел улицы, кварталы, повороты и пульсирующую точку, движущуюся на северо-запад к мосту. Он пока не свернул, шел по прямой. Через мгновение у края тротуара остановился, взвизгнув тормозами, мой гелик. Двери распахнулись одновременно. «Шеф, в машину!» Ребята следили из салона авто, как и было велено, и среагировали быстрее, чем я успел скомандовать. Семен уже нырял внутрь, я прыгнул следом, захлопнул за собой дверь. «Миша, гони за ним! Он уходит на северо-запад через мост. Я держу направление. Он пока еще близко». Машина сорвалась с места, врываясь в поток. И погоня началась. Мы не знали, кто был стрелком. Но я знал, где он, и пока эта связь держалась, у него не было шансов спрятаться. А за нашими спинами на мостовой остывало тело Флорова, который так и не успел ничего сообщить императрице. Гелик нырял между машинами, на подъемах ревел, как свирепый зверь. Мимо мелькали фасады, стеклянные остановки, вывески магазинов. А в моей голове двигалась метка навигатора. Через минут 15 след привел нас к закрытому техническому спуску у одной из старых станций метро, той, что давно не обслуживалась и была выведена из общего маршрута. Выйдя из машины, мы зашли на территорию, заваленную строительным мусором. За грудой ржавых мусорных баков к стене строительного вагончика был прислонен тот самый мотоцикл. Гриша шагнул к нему, но я остановил парня. «Стой на месте!» Мне хватило простого Detect Magic, чтобы почувствовать ловушку. Мотоцикл заминирован. При первой же возможности нужно позвонить в окружную полицию, рассказать о магической мине и посоветовать незамедлительно оцепить территорию, пока не приедут профессиональные саперы. Но пока не до того. Нужно спешить, пока убийца не опомнился, не сорвал мою метку и не сбежал. Тем более, что связь с целью действительно начинала слабеть. Возможно, киллер засек слежку и уже начал очистку. Металлическая дверь, ведущая к старому техническому спуску, выглядела так, будто ее не открывали годами. Облупившаяся краска, ржавчина по краям, паутина в углу. На первый взгляд казалось, что ее придется взламывать. Но стоило Мише потянуть за ручку, как дверь легко поддалась. «Прошел совсем недавно», — пробормотал он, шагнув внутрь. Даже не стал закрывать за собой дверь, так спешил. «Хотя какие запоры? Вы, шеф, их своей перчаткой за секунду сметете». «Или оставил специально, чтобы сработала ловушка», — рассудительно добавил Семен. Мы переглянулись. Да, это предположение имело смысл. Я быстро просканировал дверь, потолок, пол и стены недалеко от входа. Так и есть. Здесь остались следы слабой магической сигнализации, и она наверняка сработала. Теперь преступник точно знал, что мы его преследуем и что мы уже совсем близко. «Сработавшая сигналка», — — озвучил я результат проверки. «Он уже знает, что мы зашли». «Тогда погнали быстрее», — поторопил Семен в несвойственной для него манере. Друг за другом мы спустились по бетонной лестнице. Внизу обнаружился темный служебный тоннель, узкий и сырой, пахнущий плесенью и металлом. Слева тянулись трубы и какие-то обесточенные кабели. Освещение отсутствовало, но глаза адаптировались быстро, чтобы каждый из нас не стал расходовать ману на личное ночное зрение. Вместо этого Семен активировал одно на всех сумеречное солнце. Сероватый фильтр лег на все вокруг. И сразу стали различимы на полу свежие отпечатки от влажной обуви. Сбоку в стене коридора виднелась открытая дверь в техническую подсобку. Внутри обнаружились мотоциклетный шлем, перчатки, куртка. Значит, здесь переоделся. Готовил отход заранее, а тут у него был схрон. «Вниз, к рельсам!» — указал налево Семен. «Следы ведут туда. Давайте-ка бегом!» — приказал я. «Только головы не порасшибайте». Мы трусцой двинулись дальше, вглубь, туда, где начиналась старая сервисная ветка. Целеуказатель в моей голове окончательно потух. Убийца сумел избавиться от метки. Однако теперь-то мы вышли на финишную прямую. Под ногами хрустела осыпавшаяся плитка. От стен отбивалось слабое эхо наших шагов. Где-то впереди раздался глухой грохот, будто кто-то случайно что-то задел. «Он там, вперед!» Мы ускорились еще сильнее. Я все-таки включил вдобавок и ночное зрение. Мой взгляд поймал впереди движение. Силуэт выглядел приглушенным, но достаточно отчетливым. Человек, одетый в длиннополое пальто и шляпу, с небольшим чемоданчиком в руке, не бежит, а как будто скользит вперед. Настолько профессионально он умел двигаться. Я сфокусировался на цели и накинул на беглеца замедление. Старый рабочий контур, который мы, будучи студентами академии, называли киселем. Спустя уже полминуты движения преступника стали вязкими, как будто воздух вокруг него стал густым и липким. Кисель гораздо слабее парализации, но зато и отменить эффект противнику труднее, так что в теперешней ситуации самое то. Фигура дернулась, замедлилась, беглец поднажал, пытаясь ускориться, не получилось. Он понял, что это не просто усталость. И тогда, даже не обернувшись, присел. Достал что-то из своего чемоданчика и только потом обернулся к нам. В следующую секунду заработал автоматический пистолет. Разноцветные трассирующие лучи и яркие вспышки прорезали темноту туннеля. Снова пули с магическими зарядами. По цветовой мешанине вспышек было ясно, что магазин пистолета напичкан целым набором заклинаний. Там имелись и разрывные, и воспламеняющие, и куча всяких других. «В укрытие!» — крикнул Гриша, но слишком поздно. Одна из пуль, самая незаметная, не подсвеченная никакой магией, срикошетила от ржавой рельсы. Пуля ударила в левое плечо Семена, вывернув его назад. Он споткнулся, но не упал. В глазах не отразилось ни боли, ни страха. «Все нормально». Он даже слегка усмехнулся, как мне показалось. Но уже в следующую секунду я понял, что нет, ненормально. И понял, почему пуля была настолько незаметной. Она оказалась заряжена даже не сумеречной магией тени, а находившейся под официальным запретом темной магией, аналогичной той, с которой приходилось иметь дело в аномалиях разломов, или, как недавно, в проклятом доме кузена Мишани. Попади такая пуля в меня, а тем более в кого-то из близнецов, эффект был бы гораздо страшнее. Но она врезалась в Семена, который сам был заражен. Две темные энергии столкнулись друг с другом. Эффект от такого взаимодействия мог оказаться максимально непредсказуемым. Я подобрался, уже готовясь подлечить брата с помощью левой перчатки, но замер на секунду, почувствовав новый энергетический поток. Будто воздух в тоннеле стал плотнее, а стены на миг приблизились и затем вновь вернулись на место. Семен выпрямился, и я заметил, что рука, которой он прижимал раненое плечо, задрожала. Пальцы сплелись, готовясь кастовать какое-то заклинание. Лицо брата стало непроницаемым, взгляд отстраненным. Внимание будто сосредоточилось не на том, что происходило снаружи, а на чем-то внутри. «Семен?» — тревожно окликнул я. Он не ответил. Мне даже показалось, что он меня не слышит. Киллер перезаряжал оружие, меняя магазин. Пространство дрогнуло. Линии зрения исказились. Одно мгновение Семен стоял в двух шагах от меня. В следующее он исчез. Пространство разорвалось с треском, как ткань, и Семен вышел прямо из пустоты, уже за спиной киллера. Тот обернулся слишком поздно. Семен не произнес ни слова. Просто вскинул руку, и в ней появился пылающий клинок. Против физической брони он не слишком эффективен. Зато хорошо работает против магической защиты, всяких сфер и аур. Удар был быстрым и точным. Голова киллера отделилась от тела, прежде чем он успел крикнуть. Откатилась в сторону. Тело рухнуло следом. Семен стоял над трупом, тяжело дыша. Рука его дрожала. Пылающий клинок исчез, словно бы втянувшись обратно в ладонь. Пространство медленно сомкнулось за его спиной, как вода после упавшего в нее камня. Семен медленно выдохнул и чуть опустил голову, словно что-то в нем ослабло. Я подошел ближе, стараясь не делать резких движений. «Ты...» «Потом», — сказал он глухо. «Сейчас не. Просто потом». Я кивнул. «Потом так потом». А прямо сейчас перед нами лежали останки киллера. Это значило, что допросить убийцу уже не получится. Но не стоило отчаиваться. Возможно, найдутся какие-то другие улики. «Гриша, Миша, сюда!» — позвал я, не повышая голос. «Забирайте тело. И голову тоже». «Есть, шеф!» — коротко кивнул Гриша. «И все, что было при нем», — продолжил я. «Оружие, перчатки, амулеты, если есть. Нам пригодятся любые улики. Возможно, в дактилоскопической базе найдутся отпечатки». «Это вряд ли», — пробормотал Семен. «Явный профи. У таких обычно вовсе нет отпечатков». «И заберите одежду мотоциклиста из подсобки», — напомнил я. «Возможно, и на ней остались какие-то следы, запахи или чары». «Запахи?» — удивился Миша. «Для собак, что ли?» «Не совсем. Я имел в виду магический след. Мы его порой тоже запахом называли. Даже спустя пару дней после смерти его можно прочитать. Все заклинания, которые он кастовал в последнее время, или если пользовался нелегальными зачарованными предметами. Патроны у него уж точно были разные, в том числе и нелегальные, наполненные тьмой». На этих словах я многозначительно глянул на Семена. Но тот лишь безразлично хмыкнул в ответ. Характер брата уже заметно отличался от того, каким был раньше. Вместо апатии и неуверенности проявились нигилизм и даже легкая надменность. Близнецы упаковали останки в термопленку, которую нашли в чемоданчике самого преступника. Вряд ли при жизни он мог себе представить, что его собственный труп будут заворачивать в эту пленку. Когда все потенциальные улики были загружены в багажник Кайзера, я еще раз взглянул на Семена. Брат сидел на краю бетонной площадки, потирая плечо. Словно туда не пуля попала, а просто кто-то вмазал кулаком. «Едем», — я призывно махнул рукой, приглашая брата садиться в машину. Семен поднялся, подошел к нам и уселся на свое место. Миша завел двигатель. Кайзер фыркнул и рванул с места. По дороге ко дворцу я молчал. Ждал, что Семен сам захочет как-нибудь прокомментировать случившееся. Но брат тоже не был расположен к разговорам. Кайзер двигался мягко. В звукоизолированном салоне почти не было слышно рева его мощного двигателя. Но моя голова гудела от мыслей. И чем дольше я прокручивал сегодняшнее покушение, тем меньше оставалось сомнений. Киллер не знал места встречи заранее, а появился в последний момент. То есть кто-то из нас привел его за собой. Но кто? Неужели я сам? когда срочно звонил во дворец по телефону. «Да, я подозревал, что линия прослушивается, но ведь невозможно организовать столь умелые покушения настолько быстро. Все равно потребовалось бы время на подготовку, хотя бы пару дней». Когда мы подъехали к внешнему периметру, прилегающей к дворцу территории, машину остановили гвардейцы в униформе Ижорского полка. Те самые ребята, что раньше просто кивали при виде моей машины, теперь смотрели с подозрением. Было заметно, что охранение усилено, везде расставлены дополнительные посты. Причем именно ижорцы, а не армейская пехота Громова или тем более спецназ Химерина. Молодой прапорщик, я не помнил его фамилии, подошел к кайзеру, осторожно постучал костяшкой пальца в окно пассажирской двери. Я опустил стекло, поздоровался с гвардейцем. Он узнал меня, поздоровался в ответ, но не пропустил. «Извините, граф, у меня нет распоряжений кого-то пропускать без предварительного разрешения». «Тогда спросите у начальства», — спокойно посоветовал я. «Если полковник Батальнов занят, то можете обратиться к поручику Бурину. Будет исполнено, прошу ожидать». Прапорщик пошагал к дежурной телефонной будке, чтобы связаться с командиром. Гвардейцы же мялись неподалеку, присматривая как за нами, так и за другими прохожими. Неожиданно возле кайзера нарисовался мальчишка лет 12. Рыжий, лохматый, куртка большая, не по размеру. Возник словно из-под земли. Такие сорванцы в каждую щелку пролезут. «Свежайший номер! Только что из типографии!» пронзительно заверещал мальчишка с надеждой, косясь на меня. «Покушение на ее величество прямо в центре столицы!» «Ну-ка, ну-ка!» Я поманил мальчонку пальцем. Получив от меня купюру, за которую можно было купить 20 таких газет, несказанно обрадовался, но поблагодарить не успел. Пришлось убегать, так как в его сторону уже направлялся рассерженный гвардеец. «Всего пару часов прошло, а они уже газеты продают», — удивился Гриша. Ничего не ответив, я пробежался глазами по заголовку и короткой заметке на первой полосе. Как и предполагал, газетчики сделали много шума из ничего. Писали, что покушение совершено на императрицу, а погиб случайный посетитель кафе, личность которого пока не установлена. Разместили фото накрытого простыней трупа возле поваленного уличного столика. И второе, совсем неразборчивое. Спины двоих охранников в черных куртках, которые уводят прочь женщину, смутно похожую на царицу. Больше ничего интересного. Лишь глуповатые комментарии очевидцев, которые половину сказанного откровенно выдумали. Глава 9. Я сложил газету и засунул в карман на спинке кресла. Как раз в этот момент вернулся слегка запыхавшийся Бурин. Было видно, что он спешил. Поручик до сих пор был без формы, в той самой черной кожаной куртке. Первым же делом, даже не поздоровавшись, жадно спросил. «Ну как, догнали?» Я неопределенно качнул головой. «Догнали, но живым взять не смогли. Как императрица?» «Ее величество в порядке. Не ранена, чувствует себя удовлетворительно. Готова принять». «Сомневаюсь, что нам стоит заезжать на территорию», — возразил я. «В багажнике слишком деликатный груз. Мы ведь не могли просто оставить тело киллера. Вы понимаете меня, поручик?» «Да, понимаю», — нахмурился в задумчивости Бурин. «Вдруг среди останков окажутся маячки, жучки, мины, да что угодно». «Правильно мыслите, поручик», — похвалил я. «Кроме того, осмотр тела и поиск дополнительных улик лучше проводить где-то в другом месте, не в резиденции». «Ну что ж, тогда могу предложить подходящую, как мне кажется, альтернативу. Что скажете по поводу лаборатории при штабе нашего полка? Там и надежная охрана, и неплохое оборудование. И майор Заступин, заведующий лабораторией, настоящий профессионал». «Так вы знакомы?» — удивился Бурин. «Майор известный домосед, на приемы не ходит». Я понял, что сболтнул лишнего. С Заступиным был знаком Максим Чаровский, но никак не Виктор де Шарвиль. «Лично не знаком, я поспешил исправиться, но наслышан. Репутация у него прекрасная. Так что решим в итоге? Встретимся в лаборатории часа через два? Я позвоню майору Заступину, чтобы он вас принял и помог проводить экспертизу. Вероятнее всего, Ее Величество тоже пожелает присутствовать». «И я тоже так думаю», — согласился я. «Ну что ж, поручик, тогда до скорой встречи». «Надеюсь, она будет приятнее предыдущей у кафе «Прелюдия».» Не слишком-то вежливо буркнул Бурин, а потом добавил. «На сегодня я уже имею другие назначения, так что от скорой встречи вынужден отказаться. Императрицу будет сопровождать полковник Батальнов и усиленный конвой гвардейцев». Кивнув поручику на прощание, я приказал Мише разворачивать кайзер и двигаться в направлении штаба Ижорского гвардейского полка. Добрались без особых приключений. Остановились для проверки только у шлагбаума перед въездом на территорию военной части. Но бойцы на посту были предупреждены заранее, и нас пропустили без лишних заминок. Нас провели в лабораторию, где уже ожидал майор Заступин. Гриша с Мишей помогли притащить свертки из багажника, а потом вернулись ожидать нас в машине. В магической лаборатории не было никакой роскоши. Белые стены, простая кафельная плитка, почти неощутимое слабое потрескивание защитного поля. Зато идеальный армейский порядок. Все на своих местах. Удобно и функционально. «Ее Величество прибудет с минуты на минуту. Просила нас подождать», — сообщил майор Заступин. «Хорошо. Пока можем все приготовить для осмотра». Мы развернули пленку, извлекли оттуда тело, голову, вещи. Признаться, я слегка морщился от этой неприятной возни с человеческим трупом. Но Заступин и даже Семен выглядели абсолютно равнодушными. На одном столе разложили останки убийцы, на другом — его вещи, одежду, оружие. Здесь было все, что мы смогли обнаружить и захватить с собой, кроме мотоцикла, разумеется. Атмосфера в помещении царила спокойная и деловитая. Никто не суетился, ожидали императрицу. Она явилась минут через пять и сразу же, без лишних церемоний, приступила к делу. «Начнем», — сказала Светлана, закатав рукава делового костюма. На ее запястье мягко светилось несколько браслетов. Я почувствовал как привычную для броневских защитную магию, так и что-то новенькое. «Я проверю магические спектры на предметах», — начала отдавать распоряжение Светлана. «Заступин, возьмите на себя остаточные следы на теле. Вы, граф», — императрица повернулась ко мне, — «попробуйте поискать признаки необычных магий, особенно запрещенных, если таковые обнаружатся». «Обнаружатся», — не слишком почтительно влез в разговор Семен, стоявший неподалеку со скучающим видом. «У него и патроны были с темной магией, и сам он очень грязный». «Грязный?» «Ну да. Не является адептом конкретного магического направления. Намешано всего в кучу. И разрушение, и защита, и трансформация, и хрономагия. Тень, конечно же. И, как говорил уже, магия тьмы разломная». «Вы так быстро все это уже обнаружили?» — удивилась Светлана. Семен просто пожал плечами. «Но мы ведь тут уже минут 15. Чем было еще заниматься?» Я и сам в очередной раз удивился и поведению Семена, и его новым способностям. «Хорошо, учтем и это», — кивнула императрица. «Любые данные могут оказаться зацепкой, но пока наша главная цель — найти связь киллера с заказчиком, если такая связь существует. Какой-то маячок, жучок, нить магической связи. Заказчик не дурак», — покачал я головой. «Даже если такая нить была, то логично разорвать ее немедленно после гибели исполнителя». «Вот потому и проводится экспертиза остаточных следов», — хмыкнул майор Заступин, глянув на меня как мудрый учитель на неопытного ученика. «Вы правы. Извините, не буду мешать», — отступил я, поняв свою ошибку. Все разошлись по своим местам, сосредоточились. В воцарившейся тишине затрещало пару мелких разрядов, похожих на электрические. Магические плетения профессиональной экспертизы начали формироваться. У Светланы получались чистые прямые линии, немного колючие по ощущениям, как морозный воздух. У Заступина более нейтральные, серо-зеленые, ориентированные на исследование плоти и органической материи. Я стоял рядом, просто наблюдая. Семен тоже не вмешивался, молча сел на скамью у стены. Прошло минут 10, но ничего нового и важного обнаружить